Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Здравствуйте, друзья! Вы знаете, слушала сейчас перед самым началом программы анонсовый рекламный ролик про передачу и думала: господи, ну какая же я классная! Ну какая же вообще классная у меня программа! И как, дорогие друзья, вам всем повезло, что вы сейчас сидите и прямо в прямом эфире слушаете меня, Оксану Большакову. Ну и вдвойне вам повезло, потому что сегодня со мной горячо любимый мною человек – это Татьяна Мужицкая. Между прочим, это та самая Татьяна Мужицкая, которая бизнес-тренер, профессиональный психолог, международно сертифицированный тренер НЛПер. Это автор-исполнитель просто терапевтических песен. И Татьяна приехала в Красноярск, и наконец-то завтра я посетю ее тренинг знаменитый, который называется «Зеркало». И сегодня мы будем говорить о многом. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Оксана. Я очень рада снова быть у вас в эфире, потому что прошлый эфир очень долго у меня не выходил из сердца, я бы даже сказала, не из головы, потому что действительно как-то очень он был такой открытый, эмоциональный, аудитория такая принимающая. Поэтому я прям ждала этого момента, честно скажу. Вы были у нас на закате лета, где-то вот там вот, да, в начале августа. Было, да. Это было сразу после Байкала, и да, вот там да, была песня, эта песня в эфире, было, просто чудесно. Ребят, послушайте предыдущий эфир с Татьяной. Она пела прямо в прямом эфире, в первый раз песню. Свеженаписанную песню, свеженаписанную, да, новую. И это такая песня, что у меня просто ком в горле были, катились слезы, просто чудесная вещь. Сегодня у вас концерт, да, в Красноярске. Да, в Доме кино. В Доме кино. Как там будет вот эта песня, которую вы слышали? Да, конечно, будет, безусловно. Это будет первое ее публичное исполнение на концерте. Ну, то есть она была на радио, и замечательно, что это было именно здесь. Да, она, конечно, будет там. Ну, там еще много будет всего, и стихи, и песни. И даже вот прекрасный гитарист из Красноярска нашелся, который готов быть моим таким, в общем, тоже соисполнителем, и это, я думаю, будет интересно. Здорово, а кто это? И это Михаил. Это будет сюрприз? Да, это будет сюрприз, и мало того, мы еще сами друг друга не видели, вот мы в 16:30 мы встретимся и будем репетировать. Что сейчас, видите, современные технологии позволяют там послать по там социальной сети песню и там что-то еще, но мы еще не видели. Отключить, отработать. А, ребята, вот такое вот просто уникальное, но это сейчас во всем мире модно, когда вот так вот на каких-то проектных вещах талантливые люди сходятся, отрабатывают проект. Когда-то это заканчивается большим тесным сотрудничеством, когда-то это остается просто изюминкой. Ну, у красноярского-то музыканта точно останется в его творческом арсенале такая вот изюминка работать с Татьяной Мужицкой. Концерт пройдет сегодня, да, в Доме кино. Да. Да? И во сколько начало? По-моему, в 7, если я не ошибаюсь. Кто обычно приходит на концерт? Это ты какие-нибудь очень разные... вот возвышенные тетеньки, как я, которые плачут, сидят? Да, такие тетеньки, как ты, которые плачут, сидят. Да, и даже иногда дяденьки приходят, которые внезапно плачут, сидят. И иногда просто люди случайно шли мимо, ну, то есть увидели афишу, да зашли. Иногда приходят те, кто ходил ко мне на тренинги, открывают меня вот такую. Ну, у меня было очень смешное случай в моей жизни однажды, когда, значит, мой очень хороший друг там попросил на свой день рождения, чтобы я попела для его гостей, то есть свои песни. Ну, я их там сколько-то там спела, вот, а это было в другом городе, я там работала на проекте, и вообще мы работали по бизнес-тренингам, то есть совершенно была другая серьезная история. И вот ко мне, значит, его один из заместителей этого друга, значит, очень сильно пьяный, после того, как я попела, подошел, очень был пьяный он уже, и так начал говорить: «Таня, ты вообще ужасный тренер, ты ни хрена не понимаешь в бизнесе». Думаю, ну все, началось это, думаю, ладно. Говорит: «Нет, подожди, я другое тебе хочу сказать. Ты там матерным всякими этими, ты вообще, но вот ты понимаешь, я последний раз плакал, когда мне было 12 лет, и из-за троек там мама не пустила меня на соревнования в Болгарию, я рыдал, и с тех пор я не плакал никогда, и мне 38 лет, что ты со мной сделала на своем концерте этими своими песнями, ты такой дар, ты занимаешься ерундой какой-то, ведешь какие-то бизнес-тренинги». То есть я более искреннего признания в зрительской любви, наверное, не слышала никогда, чем вот это. Так что да, слушай, потому что, ну, У меня даже она называется «Терапевтический концерт». И тоже вот Вадим Демчок меня так обозвал, что ты, говорит, один из редких оставшихся лириков. Тех людей, кто обращается к душе, и, соответственно, вот у зала пробуждается именно вот душа, с душой говорит, и это такое, наверное, действительно мое свойство, ну что ж, вот, поэтому, наверное, то есть я не скажу, что ты какой-то выдающийся там поэт, музыкант или что-то, ну вот что-то в этом такое есть, что делает людей живыми, они об этом как-то вдруг вспоминают и так прямо очень себе радуются. Мы на прошлой программе немножечко говорили про песни, вот когда ты пела, да. И ты говорила, что эти песни, они не как будто вот ты сидишь, вымучиваешь эти строчки, нет, ни в коем случае там нет. Складываешь окончания как-то покрасивее. Умею, да. Это как будто что-то извне рождается. Да, но да? Оно приходит потоком таким. Оно рождается как бы на разнице потенциалов, когда я что-то испытываю настолько сильное, что пережить это не могу. Это может быть настолько сильная боль, это может быть настолько сильное счастье, но вот это когда больше меня становится это чувство, и оно выплескивается из меня. Вот есть такой стишок-пирожок, не мой, но из интернета. Говорит, Олег наполнил мыслью череп, идет, боится расплескать. А Николай наполнен песней и поливает всех вокруг. Вот это про меня. Это вот, когда что-то, чем-то я таким вот заполнена, что мне необходимо все вокруг этим поливать. И это получается иногда стихи, песни, там, реже там какие-то художественные вещи. Но вот я такая, да. Если мне что-то нравится, мне надо, чтобы всем это нравится. Вот хотела, знаешь, лично с тобой посоветоваться, поговорить. Как ты думаешь, вот это вот выражение, когда то, что внутри, то и снаружи, оно насколько правильное? Я считаю себя человеком радостным, веселым, тоже люблю поливать всех своей любовью. И вдруг прямо какая-то вот такая вот у нас, начиная с выборов, и позже, и позже, и позже, да, и вот до сих пор катится какое-то вокруг, это меня, или это вообще вокруг, какое-то прямо жуткое уныние. Господи. Понимаешь? И что-то вот я сейчас тренинги веду там в медиасообществе, у них ничего не продается, там у бизнесменов посетителей там в заведениях нету, и как-то вот, и какая-то такая вот грусть-тоска вдруг меня сегодня охватила, буквально я бежала сейчас. Потому что ты не имеешь на это права, потому что ты позитивный человек. Я бежала с этого тренинга к нам с тобой на эфир, и я подумала, господи, как хорошо, что сегодня придет Татьяна, и я спрошу у нее совета, что мне сделать, чтобы в это общее уныние не укатиться, мне там некомфортно, мне там так, не нравится. Спокойно, спокойно, гражданка. Значит, ну, это я в смысле, что не надо, конечно, укатываться в уныние. Но с другой, знаешь, я здесь вот два аспекта затрону. С одной стороны, что сделать, чтобы не укатываться, в этом смысле очень важно понимать, что мы все люди разные, и действительно иногда то, что там гусеница считает концом света, мы считаем бабочкой, да, и то, что для одного человека, вот у меня даже есть такое стихотворение, иногда нам кажется, что наступает конец света, а это просто конец любви. Иногда нам кажется, что наступает конец любви, а это просто конец ночи. Иногда нам кажется, что наступает конец ночи, а это начало утра. Иногда нам кажется, что это просто начало утра, а это начало любви. Иногда нам кажется, что это просто начало любви, а это начало света. Понимаешь, то есть... Ну, мурашечки! Нету точек. Ну, то есть вот ты так говоришь, вот сейчас я всегда такой... Мы не бываем всегда радостными, или там всегда унылыми, или всегда счастливыми. Это невозможно. Жизнь у нас состоит из огромного количества маленьких эпизодов, маленьких каких-то вот волн, перепадов, бусин, понимаешь? И мы разные, мы можем быть разными, можем быть счастливыми от того, что мы разные. И то, что ты так вот можешь сопереживать этому унынию, ты можешь быть дико счастлива от этого. Надо же, как я вот понимаю, я понимаю этих людей, но я живу в другом мире, и я вот как бы могу их там на свою, что называется, там светлую сторону перетягивать, а могу этого и не делать, если они не хотят. Зачем мне убивать так, ну, да, может, я и не вытяну. А вторая сторона этого тоже, мне прям захотелось стихотворение прочитать, если ты не против. Я с радостью. У таких людей, вот как ты, я когда слушаю твое рекламное это представление, я прям делаю такую позу, о, учитель, так прямо, да, потому что так. И действительно, я, кстати, без иронии, потому что действительно то, что ты делаешь, и там твоя методика, глядя на тебя, просто ты сама носитель, это вызывает у меня огромное уважение, искренне. Друзья, совершенно. Я напомню, я была очень крупная девочка весом 145 килограмм. Сейчас я вешу 70. Это красавица просто настоящая. Похудела на 75 килограмм, и поэтому, ну, правда, я принимаю достойно все эти слова. И это правда. И я абсолютно искренне с уважением к этому отношусь. Так вот, у людей такого калибра, как ты, как я, которые уже обладают неким имиджем и образом, что вот это солнышко, это вот светлый человек, всегда счастливый, всегда радостный, должен всегда прыгать, и уже все знают, что можно мне позвонить, и, соответственно, я всех заряжу. Ну, то есть, как бы уже создается такое клише, да, куда пытаются тебя и меня втиснуть. Это нормально, потому что мы, правда, такие, например, да, мы сияющие, мы наполнены энергией, но когда начинается вот это ожидание, то и у нас внутри иногда возникает эта мысль, что ну как же, я же не могу расстраиваться, я же солнце, как я могу расстраиваться или злиться там, не может же у меня что-то такое случиться. И у меня по этому поводу есть стихотворение очень сильное, я сразу предупреждаю, что оно сильное, просто на всякий случай. Вот, я его написала в один такой момент жизни, и потом у меня даже 2 дня прошло, прежде чем я его опубликовала, потому что я пыталась понять, имею ли я вообще на это право, как у публичный человек, да, но я все-таки его сделала и получила очень большое количество отзывов на тему того, как здорово, что я это сделала. Сейчас я его прочитаю вам, если у нас есть время. Есть, да? Да, конечно. Ты, главное, только не спрашивай, как у меня дела. Нормально, прекрасно, здорово, ответить бы я могла, но это построит границы и блокпосты между нами. Дела у меня не здорово, во мне бушует цунами, и все, вырывая с корнем, крошит на своем пути. А врать, что все замечательно, ну нет моих сил, прости. Ты только сейчас не спрашивай, как у меня дела. На солнце не может быть пятен, а я всегда весела. Сияю, творю и радую, и рада всегда гостям. Но имидж народного солнышка порвался ко всем чертям. Сейчас я ни разу не солнце, как снег холодна и бела. Поэтому просто не спрашивай, как у меня дела. Дела у меня хуже есть куда, и дела мне нет до дел. Не спрашивай, я отвечу, а ты это знать не хотел. Не спрашивай, не могу я барахтаться в пене слов. Спроси меня, как там твои дела, тогда, когда будешь готов. Готов согревать дыханием и вместе со мной молчать. Готов накормить конфетами и обнимать, обнимать. Готов меня слушать часами, что бы я ни несла. Что, не готов? Не спрашивай, как у меня дела. Вау. И вот, понимаешь, мне потом было очень много писем. Подожди, дай секунду. Надо переварить. Это что-то вообще чудо. Ну, потому что мы имеем право быть живыми. И ты, и я, и все такие люди. Понимаешь, мы такие, мы живые же, мы чувствуем. И нас можно обидеть тоже, и люди имеют право это знать. Вот сейчас пока разговаривали, я поняла одну вещь. Я поняла, что меня... Какую же эмоцию-то я испытываю? А я испытываю раздражение и злость, что они проговаривают, все вокруг проговаривают, и не поднимают свою и ни хрена не пятую делают. Точку, понимаешь? А между диваном и задницей доллар не пробежит, и мужик не проскочит, понимаешь? Ну, вообще там ничего не происходит, понимаешь? Ты знаешь, есть такой пирожок, лежит на толстом слое пыли еще один такой же слой, а между ними тонкой пленкой попытки что-то изменить. Это вот примерно из этой серии. Я понимаю твое раздражение. У меня тренинг зеркала об этом. Вот! Вот я к чему. Что мне поможет? Что поможет людям? Что там происходит на зеркале? Я много про него слышала, очень много. Прямо разные отзывы. И большинство говорит, что это тренинг про осознание себя. Ну да, в общем. Другие говорят, нет, это вообще не про это вообще ты видишь людей и их понимаешь. Я тоже. Вот. Третьи говорят, это вообще философия, это вообще не про людей, это про мир вокруг, про законы Вселенной, законы мироздания. Это вообще люди, мы вообще ничего в этом мире, это про другое. Вот. Тренинг – это про что, зеркало? Вот смотри, вот то, что ты сейчас… Давай начнем с конкретики. А то, на самом деле все эти описания верны, просто там очень много всего, потому что как в любой системе, когда это система, а не отдельный навык, то можно с разного ракурса смотреть, и поэтому будет и про тебя, и про людей, и про Вселенную, и про отношения, и про любовь, и про родительство, там, я не знаю, и про бизнес. На самом деле, вот что для тебя актуально, про то он для тебя и будет. Это просто новая система описания, новый язык, что ли. Ну, как новый, относительно. есть, вот, смотри, что происходит там. Вот есть такие два понятия, инь-ян, допустим, все это знают уже, мне кажется, да? И вот есть третье понятие, инь-ян и хрень. Вот если вы наберете в интернете в картинках инь-ян хрень, вам такая картинка вылезет, где три, нет, не две, вот инь-ян черный и белый, а еще такая зеленая хрень. Вот хрень – это как раз то чувство, такое состояние, в котором большинство народов большинство времени пребывает. Это вот то, что ты говоришь, ой, мне все это не нравится, но делать я по этому поводу ничего не буду. Ой, вот это мне очень хочется, но делать по этому поводу все так сложно, поэтому я тоже делать ничего не буду. То есть хрень – это когда, ну, и не туда, и не сюда, а это то, что высасывает из человека полностью энергию и ужасно раздражает нормальных людей, ну, снаружи. Но внутри, то есть сколько бы человек не давали ресурсов, сколько бы вот этой вот команде, от которой ты вернулась, не давали бы им денег, сколько бы им не давали, там, не знаю, пространства, ресурсов, чего они там хотят, они все это, как это Олег за все берется смело, все превращается в оно, а если за оно берется, то просто тратит меньше сил. Кстати, вот. Слово «говно» в нашем эфире говорить можно, о, потому можно? Что Государственная Ура! Дума разрешила говорить слова «говно» и «жопа». Ура! Вот, поэтому «говно». Да, да-да-да, еще раз. Олег за все берется смело, все превращается в говно, а если за говно берется, то просто тратит меньше сил. Это вот человек в состоянии хрени. И вот если они там говорят, что вот, там все плохо, дайте нам, не надо им ничего давать, они это все точно так же угробят. Потому что два чистых состояния энергии в теле, есть состояние инь, когда ты расслабляешься, отдыхаешь и напитываешься, ты способен что-то воспринять. А есть состояние яна, с которого ты действуешь, и никаких вот этих вот всяких соплей. Просто действуешь, и все. Но если тебе... Вот бывает, знаете, как офисная болезнь сейчас начинается. Ой, форточку дует, закройте форточку. Ой, жарко, откройте форточку. Вот когда человек из состояния яна, он идет, открывает форточку, или идет, закрывает форточку, или берет стул и пересаживается туда, где ему нормально. И все. И никакой проблемы из этого нет. Тратит на это минимальное количество действий. Очень спокойно и радостно изнутри это делает, не вступая ни с кем в конфликт. Все. А вот это все вокруг, вот то, что накручивается, это все чистая хрень, конечно. И вот мы там, собственно, на тренинге учимся эти все чистые состояния проживать и отличать одно от другого. Потому что вообще удивительно, на самом деле, насколько иногда там мозг живет сам по себе умный, ум в смысле, да, а тело вообще живет отдельно. И вот эти ситуации, когда я так хочу этого достичь, но у меня совершенно нет сил встать с кровати, это говорит о том, что внутреннем конфликте, что, ну, не в ладу в этот момент ум и носитель, скажем, этого ума, тушка, да. То же самое наоборот. Когда нам кажется, что мы идем договариваться, и ум, правда, честно, на переговоры идет договариваться, а тело играет совершенно другую игру, которая называется «я круче, чем ты, а ты вообще заткнись». И человек... Как это проявляется? Проявляется это замечательно. Я уверена, что вы много раз это слышали наверняка в любых переговорах, вообще в разговорах даже. Вот, например, когда... Это же вот недавний пример. Я лечу в самолете из Сочи. Сзади меня два человека сидят. Я их не вижу. Я их только вот слышу. Женщина и мужчина. И они вдвоем отдыхали там, и кому-то рассказывают третьему, как они там отдыхали. И вот она говорит, вот, а на третий... день мы поехали в Олимпийский парк. Он говорит, да. А потом мы, значит, поехали на Красную Поляну. И вот на пятый день, говорит, это был на шестой день. Он так оборачивается, говорит, ну да, хорошо. И вот на Красной Поляне мы там были в таком... Это было не на Красной Поляне. Он говорит, ну да. Вот насколько это важно в этот момент? Вот почему, зачем она это делает, спросите ее. Она скажет, что она ничего такого не делает. Она, а что я делаю? А то, что он от этого раздражается, а то, что в этот момент она сообщает миру, это к вопросу о том, что за эту секунду, когда она говорит эту фразу, происходит очень много чего, чего она не осознает вообще. То, что она сообщает тому третьему, которому ты рассказываешь, кто на самом деле главный, это она не понимает. Она говорит, у нас мужчина в доме главный, я сказала. И опять она сообщает, что она главная, да? Она сообщает, что он некомпетентен, что она лучше знает. Вот эта любая попытка поправить, она очень опасна. Вам кажется, что это ерунда? Ни хрена. В этот момент тело начинает жить своей жизнью. У него шерсть дыбом становится, неважно, есть она в наличии или нет, ну, в реальности. И я все жду, когда же оно взорвется. Ну, то есть я прямо, ну, это и поскольку это примерно полчаса длилось, то есть вот в таком именно режиме, именно с такой скоростью, там, и была температура воды 20 градусов, нет, 24 было градуса. И мне все было интересно, вот когда он взорвется. То есть то, что он взорвется, у меня не было сомнений. Мне было интересно, как это случится. И вот в какой-то момент, значит, когда это самое уже там, ну, кульминация уже поджимала, я уже по интонации его слышу, в какой-то момент, слушайте, вообще уже хватит, дайте поспать нормально уже, вообще. И она говорит, тут она такой, а что ты так себя ведешь? А что такое-то? А что случилось? Нормально, культурно, едем, что ты? И он же еще и гад, понимаете? И вот этого в быту навалом на каждом шагу. И это вообще не осознает человек, что он делает при этом. Неосознанность не потому, что... Хорошо, сейчас давайте все слушатели мы это включим. Это невозможно прожить головой, понимаете? Это не интеллектуальный вопрос. Все, где есть тело, надо проживать телом. И, собственно, тренинг зеркала, во-первых, он называется зеркало ровно потому, чтобы... Инструмент зеркала, он вообще изобретен, как говорится, ровно для того, чтобы видеть то, к чему ты не имеешь доступа просто так, а оно есть. Угу. Да, ты же когда маникюр делаешь, ты же не смотришь, Оксан, в зеркало, правильно? Конечно. Ты же видишь, вот красиво все, там, или педикюр. А лицо, вот там, допустим, да, или как там у тебя сзади стрижка, или как на спине там сидит, это вот для этого нужно зеркало. Или как ты во весь рост выглядишь там целиком, да? Вот ровно эта идея заложена в тренинг, что получить информацию относительно того слепого пятна, которое ты не видишь, а оно есть. В нас заложено очень большое количество программ в тело. То есть мы же живые люди, и поэтому у нас там много у биологического тела, очень много программ уже существующих, о которых мы понятия вообще не имеем, что там находится. А как только начинаем понимать, что там есть, и начинаем с этим как-то в комфорте жить, то мир меняется просто качественно. Огромное количество сил появляется у человека, огромное количество радости появляется откуда-то. Потому что достаточно просто дать вот на тренинге какое-то телесное упражнение, люди постояли под музыку, покопировали движения друг друга. Господи, такие счастливые лица у всех. Это удивительно, каждый раз меня поражает. Вот это лицо в пятницу, когда тренинг начинается, и в конце воскресенья, когда он заканчивается, вообще другие люди какие-то, которых можно фрески писать, такие они красивые становятся. А люди были те же самые. Потому что вот эта социальная, вот эта вся мишура, эта вся хрень, она портит ужасно и фигуру, лицо, мозги и все остальное. И отношения. То есть с точки зрения психологии это телесная, да, психология? Да. То есть это телеска, так как профессионалы называют? Это телеска, это этология, это, наверное, что там еще, социальная психология отношений, групповая динамика, если уж психологам интересно, что это такое. Частично НЛП, естественно, потому что, это просто способ мышления, на котором я выросла, мой язык описания всего, да, поэтому, конечно, я на нем разговариваю. Но там ни одного термина такого нет, там все очень просто, понятно, там нечего записывать. Там главная задача все это прожить. Вот что называется прожить камертоны состояния, чтобы потом, встречая их в жизни, узнавать. Да, это оно, я понял, все, да. А есть какие-то интересные истории, как меняется жизнь у людей после зеркала? Ты понимаешь, вот... Замуж вышли, миллион заработали, что-нибудь. Вот таких так вот попсовенького, да? Что-то, да, чтобы думать, и мне бы так. Ты понимаешь, вот мне всегда очень опасливо мне рассказывать такие истории, потому что зеркало – это большая работа. Так кажется, что это таблетка халявная, что ты придешь и как бы там записывать тебе... Записывать ничего не надо, зубрить не надо. Да, и сразу все. Нет, она как... А там тяжелая работа, поэтому я даже друзей бесплатно на него не зову, чтобы они потом мне морду не набили. Там есть момент, когда прям тяжело реально человеку, прям не очень приятные эмоции он испытывает. Потому что не всегда встреча с собой радостна. Но зато можно с этим что-то сделать. Из волшебных историй. Во-первых, я тебе могу сказать, что тренинг зеркала, он бесконечный. То есть, на самом деле, это когда ты изучаешь какой-то новый язык, ты потом не можешь его развидеть. Дальше тебе становится интересно на этом языке читать, писать, смотреть кино и так далее. И самые, наверное, любимые мои истории – это истории, когда мне лет через 10 после того, как прошел тренинг, человек пишет обратную связь. Ты представляешь, все эти 10 лет я играю вот в эту игру, и я вижу, какой ерундой, например, занимались люди на совещаниях. И когда я проходил там этот тренинг, я был там младшим менеджером, а сейчас я собственник большого холдинга, и меня это дико радует, потому что очень много чего вот я буквально вижу, как вот, знаешь, в ультрафиолетовом свете, что делает абсолютно там любые переговоры неконструктивными, обхожу эти рифы там в 10 раз быстрее, чем мои конкуренты, при том, что у меня не было никаких там вливаний и всего остального, все это исключительно искусство переговоров и искусство осознания себя, вот я не ведусь просто на провокации, и этому я научился на зеркале, за что тебе дико благодарен, вот такое, например. Или там по поводу выйти замуж за миллионера, наоборот, у меня есть антиистория, когда женщина одна сказала, что я на зеркале осознала, что я не хочу замуж за миллионера, абсолютно, потому что я осознала, насколько я мощная, насколько я сильная, насколько я лидер. И если я, и у меня была иллюзия, что я могу выйти замуж за миллионера и сидеть дома, значит, среди красоты вот этой всей золотого унитаза и всего остального, ничего подобного. Я там поняла, что меня просто разнесет, я взорву всех вокруг, потому что я настолько мощная, что мне необходимо эту мощность куда-то конструктивно использовать. Я, наоборот, перестала охотиться за миллионерами, я начала там заниматься своим делом, но у нее не бизнес, она начала делать очень мощный благотворительный фонд, очень хороший международный, она его сделала. И она и говорит, и действительно я поняла, что я не могу. То есть я осознала, что вот эта модель, что, условно говоря, там я должна патриархальная там где-то быть за мужем, это не моя история. Я это осознала, я, это говорит, вообще в моей семье, ну, то есть все меня воспитывали иначе, но я это осознала про себя и поняла, что мне очень, у меня прекрасные отношения, свободные там с человеком из другой страны, и мы там... то видимся, то не видимся, и это прекрасно. Мы интересны друг другу, но этого нет такого, что я вот сижу за миллионером, типа, замужем. Я понимаю, что счастье мое, типа, вот в такой деятельности. У меня там дети, и все. И еще, пожалуйста, вам одна история, наоборот, про замуж. Очень смешная обратная история. Была такая девушка, которая вообще работала в органах ГУИН вообще. То есть она такая была, ну, в погонах. И она вдруг в себя открыла, внезапно открыла вдруг в себе вот такую вот очень тонкую, ранимую девочку прямо, ну, то есть до этого у нее прям аллергия была аж на розовый цвет, там, она, ну, то есть она же женщина, подполковник ГУИН, о чем мы говорим, вот. И вот тут в ней появилась какая-то вот эта нежность, и она говорит, боже мой, ну, типа, я уже там разведена 20 лет. Уже в разводе, и там и полковник. И тут вдруг я, говорит, на отдыхе в санатории знакомлюсь с мужчиной, который просто меня накрывает нежностью, любовью, заботой и всем остальным, потому что это вообще первый раз в моей жизни, а ей уже было 50, наверное, 4, что ли, года. Первый раз, говорит, в моей жизни, когда он вообще во мне увидел, кто-то во мне увидел именно такую вот девочку, женщину хрупкую, и я, говорит, позволил этому случиться, то есть я позволил этому проявиться как-то, и кто-то сразу на это откликнулся. Да? И вот у них прекрасная, действительно, не так давно была свадьба, это удивительная пара, которая говорит, что его не пугает, что я полковник ГУИН, потому что я совершенно с ним другая, и тоже никто, ну, не видел меня такой никогда в жизни и не увидит, кроме как с ним. Вот. И, то есть, понимаешь, вот тут фишка ровно в том, что мы очень можем быть разные, но мы спектр всего не проживаем. Ну, то есть, условно, вот у радуги, допустим, 7 цветов, да, вот uh-huh. каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Но есть люди, кто живет, допустим, только в синем и зеленом спектре, а есть там кто в желтом и красном, а есть кто в фиолетовом, и не знает, что все остальное тоже ему доступно. Вот мы как через призму, которая, знаешь, белый uh-huh. цвет, да, расслаивается на радугу, вот мы как через призму вот в зеркале это создаем, что я могу быть очень разная, и все это буду я. И все это можно, можно в одну оболочку собрать и понимать, где, ну, то есть адекватность, вот главное слово зеркала. Это у нас же любимая история у мужчин, типа, на работе о женщинах, с женщинами о работе. Вот здесь важно, чтобы все было у всего свое место, и понимать, где ты каким вообще, ну, самым лучшим образом можешь быть. Вот. Длинный муланок. Нет, вообще просто чудесная история, и не про все. Про то, как можно найти свое место в жизни. Ну, они, видишь, не про то, что вот я ничего не имела, вот теперь у меня вот есть миллион. Ну нет. Это понимаешь, я призываю не к чуду. В данном случае, несмотря на то, что я обожаю чудеса, и ты знаешь, и про знаки Вселенной, и про кучу вот этого всего, и это да, и мы с Нефёдовым про это, конечно, про волшебство и все, но здесь у нас другая роль. Наоборот, человек не делает ту работу обычно, которая вообще-то по-хорошему ему надо бы и делать. Он не занимается собой, он занимается государством, там, несправедливостью, чего-нибудь там этого, вместо того, чтобы заняться, освоить себя как инструмент, как говорится, что просто правил не читали, нажали «I agree», а вообще там очень много чего написано. Да, я согласна с тобой. Ну, программа у нас такая, что реклама, как это и дембель, прекрасно. Неизбежен. Мне кажется, это замечательно же, что, как, конечно. Сейчас через несколько секунд начнется рекламная пауза. Дайте себе установку на успех и здоровье. Получите ответ на любой вопрос. Уменьшите или уберите вовсе боль. Нормализуйте сон, давление, вес с помощью самогипноза. Обучение самогипнозу в Красноярске. 293 1 294. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Друзья мои, сегодня программа «Автор успеха», вот она продолжается, вторая половина этой программы, она проходит в неурочное время. Она проходит, у нас началась днем, потому что вечером все прогрессивное человечество города Красноярска будет на концерте Татьяны Мужицкой. Концерт терапевтической, лечебной песни, песни лечебной для души и для тела, пройдет сегодня в Доме кино. Да. Доме кино, начало в 19, да? По-моему, да. Начало в 19 часов. Мы шаг, с Татьяной, да. Шаг вперед все знает. Об шаг этом. Вперед все знает, на сайте все есть, билеты продаются. Встретимся там, ребята, как и все люди, которые как-то развиваются духовно, там, личностно и так далее в этом городе. Татьяна, после прошлого раза мне следующий гость на программу принес от тебя подарок. Да. Мне принесли две колоды. Волшебные колоды карт «Знаки Вселенной». Знаки Вселенной. Да. И я играю ими просто каждый день. Это превратило мою жизнь в игру. В игру. Да, да, да, ура! Значит, каждый вопрос, получилось. Который у меня есть, понимаешь, и они так смешно, да, например, думаю, чем сегодня любименького покормить? И там есть ответы на такие вопросы. Даже? Вот, надо же. Будут деньги или не будут? У меня там есть вопросы. Пойти там куда-то или не пойти? У меня там есть ответы. Это какое-то чудо. Я не поняла разницу между колодами, она, наверное, есть, но я их вообще вот как-то так вот перемесила, совместила и получаю огромное удовольствие. Ты волшебница. Я, да, конечно. Как? Ой, боже. Как вообще любой человек я может творить? Я это сказала вслух, да? Ой. Любой человек может творить волшебство? Конечно. Мне кажется, что да. Я вообще думаю, что действительно, я почему это вот возвращаясь к предыдущему, что поскольку мы просто очень мало знаем, ну, своего вот этого спектра, а вообще любой человек, конечно, может творить свою реальность, мы это делаем каждый день. Понимаешь, вот каждый день мы там говорим, вот там, анекдот такой есть, когда мужик едет в переполненном автобусе, значит, утром, там, сколько у вас тут сейчас пик? 8 утра, да, например? Ну, вот он в 8 утра едет битком набитом автобусе и думает, о, господи, климат мерзкий, жизнь вообще дерьмо, жена вообще сволочь, правительство никудышное, вообще я никчемная, типа зарплату не платят. Сзади стоит ангел, очень внимательно записывает, говорит, каждый день одни и те же желания исполнять приходится. А что делать, да? Мы творим свою реальность постоянно, и это, ну, в каком-то смысле, конечно, метафора, а в каком-то нет. Потому что вплоть до того, что вот иногда бывает, что когда какая-то мысль завладеет нами, нам очень просто под эту мысль подогнать факты, а не наоборот. То есть если мы решили, что вот нам сказали про этого человека, что он плохой, и мы начнем за ним наблюдать, и увидим, что он, ага, вот здесь не так посмотрел, и вот здесь тут сказал, скажут про него, что он душка. О, смотри, оказывается, он вот такая у него милая кофточка, и так он улыбается, и так он интересно там текст какой-то разместил. Это все, ну, подчинено одно другому. Поэтому на самом деле творить волшебство совсем не сложно. Надо просто настроиться на правильную волну. Вот у меня есть про это песня. Вот хочешь, я тебе ее спою? Я очень раз хочу. У меня терапевтический концерт, уж как-то. Олег Тихомиров, наш главный редактор, увидев Татьяну Мужицкую у нас в студии, тихонько занес. Главный способ рояль. Гитары, да. Потому что, ну, конечно, гитара это. Это понятно, что когда человек свою гитару доверяет, это очень большой уровень доверия. Радио Викей, Раэль в кустах. А про волшебство есть такая песня у меня, которую я называю «Годичный курс психотерапии в одной песне». И она очень как раз в том числе показывает, как мы можем быть себе волшебниками и палачами одновременно. Что-то на Ютубе там у нее просмотров какое-то дикое количество по сравнению со всеми остальными моими песнями. «Любовь к себе» она называется. А, вот я слышала про нее. «Чувства мои, это не важно, мысли мои, вообще не ценна работа моя, такая продажная, выгляжу я откровенно скверно, детям я время не уделяю, плита на кухне залита супом, чужое мнение не уважаю, веду себя в обществе очень глупо, смотрю на себя чужими глазами, смотрю недовольными злыми глазами, и плачу я горько, и ускользаю из-под оценочных глаз. В этих глазах во мне много жира, в этих глазах я такая транжира, и безбилетны здесь пассажиры я, и попадусь на раз. Все, что я делаю, интересно, и зарабатываю неплохо. Правда, как женщина, пустое место и в бизнесе тоже, но прямо лох лохом. В файлах пора навести порядок, детям забыла купить кроссовки. Общаться со мной, конечно, в радость, но только когда я иду на уловки. Смотрю на себя чужими глазами, смотрю поучающими глазами. Примите решение сами, какой мне сегодня стать. В этих глазах направляющий компас, в этих глазах затыкающий тампокс, в этих глазах сценарий для всех нас. Жить можно, нельзя летать. Со мной интересно и очень просто, со мной глубоко и всегда душевно. Есть много пространства для игр и роста, а мое творчество просто бесценно. Ножки мои идеальной формы, волосы цвета южного лета, энергия хлещет и пофиг нормы. Я самая лучшая мама на свете. Смотрю на себя твоими глазами, смотрю обожающими глазами. Кончается день слезами от переполнения чувств. В этих глазах я такая, как надо. В этих глазах я чья-то награда. В этих глазах каждый миг — это радость. И пусть так живется, пусть. 100 000 000 000 есть глаз на свете. Смотреть, как создатель или как дети. Смотреть, как придирчивый тренер сборной. Смотреть, как продюсер немецкого порно. Смотреть, как еврейская добрая мама. Смотреть, как суровая злая мать. У каждого есть любая программа, как себя воспринимать. Смотрю на себя твоими глазами, смотрю на себя твоими глазами, смотри на себя моими глазами и убедишься сам. В этих глазах мы себя одобряем, в этих глазах мы как боги летаем, в этих глазах мы с тобой доверяем случайностям и чудесам. Формула эта проста и понятна, доступна и совершенно бесплатна, и по эффектам невероятно день начинать любя. Просто скажи себе «доброе утро», просто скажи «доброй ночи» кому-то, просто признайся, что это круто, просто люби себя. Смотри на себя моими глазами, смотри на себя своими глазами, смотри на себя любыми глазами, просто люби себя. Парам-парам, парам-парам, пам-пам. Парам-парам, парам-парам, пам-пам. Парам-парам, парам-парам, пам-пам. Парам-парам, парам-парам, пам-пам. Друзья мои, аплодирую просто, аплодирую, это волшебно. Вот такой вот самый настоящий терапевтический концерт прошел у нас в эфире. Ну вот. Вот правда, волшебство так устроено, но от тебя это зависит, на какой, вот смотри, вот, пожалуйста, метафора радио, да, вот те люди, кто настроились на радиостанцию в ВК, да, это вот, вот они счастливые люди, но у них же был выбор, они могли выбрать, например, радиостанцию «Шансон», и в этот момент слушали бы совсем другое радио, и у них было бы другое настроение. Вот это абсолютно ничем не отличается. На какую волну настраивается у тебя приемник, крути ручки, там, двигай курсор, не знаю, как ты это делаешь у себя там в своем в этом внутреннем пространстве, но на самом деле это правда. Слово «настроение» — это значит, что мы себя настраиваем, безусловно, И вот я говорю, волшебница, я, конечно, волшебница, не такой инженер, психолог, волшебник. И мне очень это весело, потому что это игра такая, но на самом деле волшебного мало здесь. И вот этот настрой, он не только себя может настроить, но я могу вот со своей радостью, я могу это передать окружающим. Естественно, посмотри, окружающие, это опять то, чем мы на зеркале занимаемся. Окружающие реагируют на тебя очень часто. На твой настрой они в ответ, и это происходит гораздо быстрее, чем успевает кора головного мозга объяснить. Uh-huh. То есть это на уровне подкорки происходит. Это Павлов еще говорил, что человек – социальное животное, и в нем биологический инстинкт поиска своих. Вот человек идет, и у него свой-чужой это его тело делает, пока у него там мозг занят решением вопроса, чем накормить любимого, или почему там именно эта тема вызвала больше интерес, чем другая на совете директоров. Вот, uh-huh. вот бессознательная его подкорка все время решает вопрос свой-чужой. Как безопасно, опасно, что мне надо сейчас сделать? То есть постоянно вот этот идет процесс. Если мы начинаем осознавать, как это происходит, и им пользоваться, да, конечно, гораздо проще сделать так, чтобы вызывать меньше на себя агрессии. Наоборот, чтобы тебе дарили подарки, чтобы тебя ими завалили просто. А то бывают некоторые женщины, которые там приходят, например, на тренинг. Это очень смешно. Я прямо сейчас почти дословно цитирую там, запикивая некоторые слова. Ну и что? Я работаю на собой уже столько лет, столько женских тренингов уже посетил, уже все уже ношу, уже эти юбки, уже каблуки. Ни одна сволочь нам подарки не подарила до сих пор. И это прямо как тоже, как в стишке «Пирожки». Мы 8 лет с тобой вместе, а этой шубе 10 лет. Ты догадайся, мой любимый, о чем сейчас я говорю? Да? И понятно, что это же сообщение совершенно о другом, что эта женщина – боец. Она борется со всем миром, она там идет с копьем наперевес в доспехах. Какие там подарки? Там некуда подсунуть этот подарок даже. Убьют тебя раньше просто, пока, когда ты будешь приближаться. И наоборот, то есть в трениках может идти вообще человек там после пробежки счастливый, довольный, и вдруг там навстречу идет там человек, говорит, господи, девушка, вы такая счастливая, не могу не подарить вам, вот мне прям хочется сделать вам приятное, это вам цветы. Мне ничего от вас не надо, просто вот... И сколько угодно таких моментов случается. То же самое с подарками Вселенной. Есть определенное состояние, в котором ты готов этот подарок получить. Не подумаешь, а что это, блин? Да, не заметить это, да, не подумаешь, а что это, блин, а что я за это буду? Чё в чем подвох, да, и так далее. То есть это, вот ты жжешь, а ты знаешь, как сложно бывает? Вот бывает, когда там какая-то история, человек действительно там, не знаю, получает возможность бесплатной поездки куда-то, не едет, ровно потому что, а что это? А вдруг они что-нибудь потом, а? И даже и не пытается, хотя он этого хотел, ему уже послали массу там вариантов, но нет. Поэтому это тоже требует навыка доверия Вселенной определенного. И это тоже мы на тренинге проживаем, понимаешь? То есть мне кажется, что мы на «ты» с тобой, да? Ведь я, ну, то есть мы... На кухне мы на «ты», в эфире иногда на «ты», иногда на «вы», я путаюсь. Я тоже. Да, поэтому здесь вот такой момент, что не все равно, в каком ты состоянии находишься. И все системно взаимосвязано между собой. И есть люди, когда они просто за счет того, что они в удивительно спокойном, прекрасном, вдохновленном, расслабленном состоянии, они останавливали агрессивную толпу, там, ну, может, не толпу, но компашку там из агрессивно настроенных подростков в вечернем каком-нибудь переулке, просто за счет вот своего такого прекрасного состояния они все вместе шли, там, пели песни. Я свидетель этому. В общем, даже активный участник, я бы сказала. Друзья мои, вот так вот сегодня вечером вы можете сделать свою сонастройку с чудесной энергетикой Татьяны Мужицкой. Но если у вас не удалось вам вдруг прийти на Мира 88 в Дом кино, в Арт-чердак, ровно в 19 часов, сегодня, еще раз напоминаю, 6 октября, то кто-то будет потом смотреть. Пойдем на зеркало. В подкастах. Да, обязательно приходите на зеркало. Если не получается у вас вот эту живую энергетику, она просто сумасшедшая. Это вот, знаете, как будто пить шампанское. У меня бьют эти бульки, эти газики в голову, в кровь везде. Если не получится, ну хотя бы скачайте на Ютубе ее песни. Там есть концерты выложены, несколько двухчасовых концертов выложено, да. Ребят, говорят, что тоже они вот когда болели, слушали концерты или смотрели, прямо им становилось лучше. Это не потому, что я великий целитель, а потому, что человек просто отпускал себя, там, давал возможность себе поплакать, порадоваться, пожить, поиспытывать что-то человеческое. Ну и как-то сразу... Чистую эмоцию, да? Да, и как-то это очень для самого организма оказывается целительным. Он перестает бороться сам с собой и начинает сам с собой дружить и танцевать. Отлично. Итак, друзья мои, чердак, арт-чердак Дома кино сегодня, Мира 88, в 19 часов. И тренинг «Зеркало». Я сейчас про «Зеркало» расскажу. Да. «Зеркало» проходит в удивительном формате. Он будет проходить не где-то там в каком-то офисе. Да? Это вообще в санатории. Санаторий «Солнечный». Тем, кто не знает, я напомню. Это Лесная 2, санаторий «Солнечный». Там, где вот у нас остановка называется «Школа глухонемых». По дороге из госуниверситета туда на Удачный. И там будет у нас тренинг. Тренинг начнется... В пятницу. Да? Начнется он в 7 часов и будет идти и 8, и 9 с 10 до 20 часов вечера. Там знаешь, можно будет... я думаю, что даже до позже. Это, в общем, может быть марафон. Потому что мы с Антоном, как ведущие, иногда мы с Максимом Дранко ведем, иногда с Антоном, вот здесь с Антоном Нефедовым в паре. Мы никогда не знаем, во сколько закончится суббота, и никогда не знаем, во сколько закончится воскресенье, потому что там не все зависит от нас. И это очень хорошо. То есть мы участников сразу предупреждаем, что это марафон интенсивной жизни такой. И мы там сидим на полу в спортивной одежде, мы много двигаемся и говорим в основном о том, ну, как бы об том опыте, который был. И там нет никаких этих теоретических там каких-то частей там с лекциями. Нет, это такая вообще сплошная движуха. И тренинг действительно идет интенсивом допоздна. И... это нужно как раз для того, чтобы человека вытащить из головы. Это самый длительный процесс в тело. У меня есть вот мой друг и коллега, учитель в каком-то смысле, игумен Евмений, с которым мы тоже ведем тренинги иногда про любовь. Вот прикольно. Да. Очень интересный человек, очень интересный. И он, у него есть такая фраза, когда я ему что-то такое говорю, Евмений, кошмар, я тут с ума схожу. Он говорит, правильно, сходишь с ума в сердце, это хорошо. И вот эта фраза «сойти с ума в сердце», она мне очень нравится. Наверное, это действительно то, чем мы там занимаемся. И для этого нужно время, правда, телу. Поэтому на тренинг нельзя прийти. Меня спрашивают, а можно прийти на один день? А можно я приду только в пятницу, воскресенье, субботу пропущу? К сожалению, нет. Вот тренинг идет как поезд. Вот он должен эти остановки проехать. Понимаете, а если он вот так нельзя, что вот здесь вот и там. Он не вертолет, нет. Ты знаешь, интересно так, вот мой первый опыт в каких-то там вот таких вот погружений, это было достаточно давно, 96-й год, у нас в Красноярск начали приезжать всякие йоги, вот, и приехал, значит, по-моему, кто-то из, по-моему, Шри Рави Шанкар, по-моему, сам был, или еще кто-то, и на тренинге в один день там были люди, а на следующий день там кто-то не пришел. Угу. Он не стал проводить дальше тренинг, пока организаторы не съездили на машине за этим человеком. Он по телефону сказал, да я приболел, да вот я не могу. Они съездили и привезли его. И я давно достаточно было, фактически 20 лет назад. Да? Но он вот очень серьезно объяснял, ну, со своей сведической точки зрения, вот, да, вот с этой, с духовной, почему процесс, который начат, должен быть закончен. Должен быть закончен, причем вот в этом именно коллективе. Вот, очень строго, меня тогда эта строгость, потому что он вообще душка, да, но вот это тогда строгость, она меня достаточно сильно удивила. Да, но... я могу его понять. Да, это его ответственность как мастера, конечно. Вот, но насколько я понимаю, то, что ты делаешь, и вот эти вот тренинги там просвещенных духовных лиц, там Востока, да, там еще что-то, это что-то похожее, потому что это же у них тоже телеска. Не знаю, ну, наверное, знаешь, мне как-то в такой ряд, ты меня так ставишь с просвещенными людьми Востока, у меня совершенно, я так себя таким человеком не вижу, ну, то есть, что я настолько прям, нет, конечно. Для меня этот тренинг, понимаешь, он, конечно, телеска, и тут задача даже не в слове телеска, а в слове, что это проживание. Интенсивное, да, и это нельзя восполнить головой. То есть, условно, я спешу у товарища, не получится. И телу нужно время, чтобы дойти из точки А в точку Б, и никак по-другому оно это сделать не может. Я просто как вот тренер NLP, где очень много работы как раз с головой, я знаю, что очень много чего можно, ну, быстро сделать там через визуальную систему, здесь не та история, нет. И это как раз тем интересно. И в этом смысле я работаю здесь скорее как гид-проводник. То есть это у нас такая экскурсия по местам силы внутри себя и мира. И я иду точно так же. Каждый тренинг я проживаю собой, телом, честно, делаю упражнения, проживая эмоции, давая обратную связь из зеркала. У меня там вообще идея, что мы там все зеркала друг другу, и мы пока отражение каждого в каком-то, да, в какой-то грани другого существует, и поэтому, когда кто-то говорит о себе, тебе это тоже может откликаться. А я так еще и зеркало, знаешь, как вот в этих комнаты смеха бывает, которые бывают скривленные, утрированные, да, с лупой с десятикратной, когда вот это, знаешь, ужасное зеркало, которое показывает тебе все поры на лице. Я каждый раз ржу над этим, говорю, конечно, но мы договариваемся в начале тренинга. Всегда у нас такая юмористическая есть метафора, как в тайском кафе. И там же есть блюда, и рядом с ними нарисован он один перец, два или три. Вот насколько острым оно должно быть, насколько оно то продирает. Насколько спайси. Да, насколько продирать должно. И мы на входе с участниками такой контракт заключаем, сколько перцев. Один это типа я пришел развлечься, не трогайте меня, ваши рефлексии, я устал, просто хочу в теле побыть, отдохнуть и все. А три это там меня не жалеть, мне по полной сыпьте перца, там то, чего я знать не хочу, говорите мне все. И в зависимости от того, чего человек выбирает, уж мы тогда со тренером стараемся, как вы понимаете. Некоторые говорят, мне на всю перечницу сыпьте. Это вообще... Ну да, и люди получают по полной, то есть спектр эмоций, осознания и всего остального. Здесь тоже можно это выбирать, но... Да, тут... Сколько человек будет примерно? Вот, примерно человек 30-40. Я всегда настаиваю, чтобы группа была большой. То есть, когда 10 человек, такого эффекта нет. Важно, чтобы мы видели, какие мы можем быть разные и какие еще есть стратегии решения одной и той же задачи. Чтобы мы учились друг у друга. Мы там, правда, друг другу зеркала. Чтобы... И там обязательно найдутся какие-то люди по типажу, похожие на кого-то, с кем я выясняю отношения. Обязательно найдется кто-то, кто похож на мою первую любовь. И, так... и это очень хорошо, потому что здесь есть возможность все эти истории понять и закрыть. Есть люди, которые стесняются. Ну, есть такие люди. Вот он понимает, что там вот эти вот эмоции, он это тяжело всегда там, да, как-то переживает, ну, проявляться. Пожалуйста, он может сказать, есть что ли он какой-то формат, чтобы все это пережить, но в какой-то вот тет-а-тет, может нет. быть. У тебя нету никаких вот индивидуальных приемов? Индивидуальная консультация у меня есть, но зеркало это вот, ну, они есть у меня, конечно, у меня есть много вообще других тренингов разных. Вообще есть люди, кому вебинары показаны больше, там, допустим, чем тренинги. Он но... сидит у себя дома на диване. Ну да, и все, вообще не выходит, да. Может быть, абсолютно социофоб, да, да, на здоровье. Ну, есть такие люди, кто ведет вебинары. Я, кстати, не мой пока формат, я себя в нем еще не нашла. Но вот радиоэфир, так да, ну, может быть. Но так, чтобы именно заниматься человеком, учить, нет. Но, понимаешь, мне кажется, что вот у нас были такие практики, когда человек пришел, и он молчал там практически весь тренинг, имеет на это полное право. Там же есть маленькие упражнения, где в парах они делаются, там в тройках и так далее. Он все делал. Он очень стеснялся говорить, но в конце вот так прямо ух! Как подняло, прорвало. Он прям вдруг, да, заговорил, и так хорошо. Так что так тоже можно. Вот осталось совсем мало до конца эфира, а у тебя должок. А, да, действительно, я обещала в прошлый раз рассказать стихотворение, да, и почему-то не рассказала, то ли времени не хватило, то ли чего. Ну, просто это вот знакомство было с радиослушателями со мной первое. Там было много эмоций, много. Да. Значит, да, я обещала стихотворение, которое тоже прямо приобрело большую популярность в сети, у меня его даже несколько раз пытались украсть. Выдать его. Кто-то за свое. Подписывался, да? Да, его подписывали, потом мне добрые читатели мое имя отвоевали в какой-то сети. Стихотворение называется «Женская мудрость». Ты в его жизни не с тем, чтоб его учить. Он и силен, и мудр, и не верит ничьим словам. Он как бескрайний лес, созданный, чтобы быть. А ты там летаешь и ухаешь, просто сова. Ты в его жизни не с тем, чтоб его спасать. Все, навытаскивалось уже раненых из огня. Он не такой, чтоб ему можно было что-то отдать, разве что всю целиком забери меня. Ты в его жизни за тем, чтоб ему писать, с ним говорить и плакать, и обнимать, чтоб под одним только взглядом его кончать, но никогда не жалеть. Ты ему не мать. Ты в его жизни не с тем, чтобы дать совет, даже не с тем, чтоб наполнить порядком дом. Не для того, чтобы кормить дюжину котлет, ты для того, чтобы он знал, как прекрасен он. Все, что ты можешь, просто закрыть глаза, и, улыбаясь, за руку с ним идти. В золото превратится каждая твоя слеза, а в бриллианты смех. В этом суть пути. Ты никогда не станешь его ловить. Зверь с удовольствием сам ходит на водопой. Все, что ты можешь, просто его любить, чтобы с тобой рядом он был собой. Друзья мои, Татьяна Мужицкая, Красноярск, мы прощаемся. До следующего четверга и до встречи на тренинге «Зеркало». Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха».